«Я не хочу умирать», — билась в голове мысль. «Но тогда надо что? То делать? Вопрос, что делать?» Он, как всегда, актуален для русского человека. Немного в стороне сухо щелкнул выстрел, еще один, затем еще несколько выстрелов, но уже из другого оружия, что было легко различить по звуку. Призывно махнув рукой своим бойцам, побежал в сторону выстрелов. Там снова раздалось несколько, и опять из разного оружия. Пробежав метров 100, справа за деревом заметил человека в светлом парусиновом комбинезоне, выцеливающего кого, то из пистолета, рядом с ним метрах в 5-6 на земле лежал еще один человек, только он был одет еще в кожаную куртку. Глядя на него, первая мысль, которая сформировалась, стрелок-радист, а второй из немцев, то, что это они, сомнений не вызывало, количество, форма, да и оружие, из которого стрелял первый немец, вероятно, пилот или штурман. Недолго думая, вскинул автомат, ну и опустил его обратно, так как немцы перечеркнули сразу две очереди, Патрикеев со старшиной отличились. Видя, как упал убитый враг, и то, что, взяв оружие на изготовку, мы подходили к лежащему немцу, из-за одного из деревьев показался человек, одетый в утепленный комбинезон темного цвета, даже скорее черный, но выгоревший, с кожаным шлемом на голове и пистолетом ТТ в руках. Вышедший военный откозырял и представился. Старший сержант Чевлидзе Анзар. Проверив лежащего немца, он был убит, представились в ответ, после чего сели перекурить и прикинуть ситуацию, кто как ее видит. Летчик сидел, привалившись спиной к дереву, и разглядывал оружие немца, которого подстрелили мои бойцы. Пистолетик оказался очень занимательным, Маузер HSC, под 9-миллиметрового коротыша. Единственный минус — совсем мало патронов, а второй немец оказался вообще безоружным, видать где, то выронил. Главный вопрос истребителю был один: видел ли он, пролетая со стороны нашего военного городка, части бригады и приданные ей пехотные соединения, про которые мне еще говорил капитан Артюша. На что сталинский сокол нас порадовал, что вчера был прорыв левее нашего места базирования и, скорее всего, задачу части поменяли. Кривонос как-то по-стариковски, и это парень в расцвете лет, повздыхал, что не стали снимать ДТ с мотоцикла, сейчас бы пригодился. Патрикеев предложил сбегать глянуть, благо ушли недалеко, а то, что немцы по дороге ездили, так им и не до пулемета может. Иван ушел, а старшина насел на сержанта с вопросами о том, где, дескать, наши прославленные пилоты, на лучших в мире аэропланах, одни немцы в небе. Чевлидзе посмотрел сначала на старшину, затем на меня, и в его взгляде просто сквозила неприкрытая, все застилающая боль. Нету, совсем почти нету у нас самолетов, те, которых вы видели, это все, что от истребительного авиаполка осталось. Теперь и не осталось, махнул он рукой, подразумевая исход крайнего своего сражения в небе. Знать постфактум или читать в литературе – это одно, но когда тебе об этом говорит совсем молодой летчик, с поседевшими висками на антрацитово-черной шевелюре, и видеть то, что у него плескается в глазах – это разные вещи. Даже старшина после слов пилота опустил голову, отворачиваясь к ближайшему дереву, памятуя свою неизменную курву. Я тоже отвернулся, и для снятия напряжения в разговоре потянулся за папиросами. «Кто будет?» Подцепив за бумажный мундштук одну, спросил у Назара с Анзаром. Покурив, Кривонос выдал идею, что, дескать, мы в окружении попали, открыл глаза, называется. «Тони, я прошу, говорю, треба пора шутики прибрать, валяться им негоже, а нам сподобится, чи на портянки, чи обменять на шо треба будет». Увидев наше с сержантом переглядывание, выдал запасливый хохол. Предложение было принято. Из покушать у нас осталось только две плитки шоколада, оказавшиеся в полетной сумке пилота, а как нас встретит мирное население, совсем недавно и почти добровольно, сопротивляться то было особо некому, присоединенное к СССР мы не знали. Причем из прочитанной в мое время литературы, я вынес очень большую неоднородность отношения к бойцам РККА на начальном этапе войны. Примерно часа через полтора вернулся Патрикеев, с пулеметом на плече и двумя запасными дисками, которые он убрал в вещмешок. «Владейте, товарищ старший сержант», — сказал он, протягивая пулемет и запасные диски летчику. Подошел, никого, как наш мотоцикл стоял, чуть закатанный в кусты у дороги, так и стоит. «Йо, думаю, а струмен-то, где брать?» Потом подумал, дай проверю, полез рукой под сиденье, и точно нашел. Уже когда снял, По дороге колонна прошла, здоровая, танки, грузовики с пушками и пехотой, много. Мы все переглянулись, слова были излишни. Потихоньку, после полуденной жары, солнце склонилось к горизонту. Наступал летний вечер. Легкий ветерок игрался зелеными листочками на ближайших деревьях, в траве шуршали кузнечики, пели птицы. А перед ними вставал извечный русский вопрос. Решили сегодня остаться в лесочке, вдруг все же наши ударят, но было не слышно выстрелов не то, что винтовок, но и орудий, и это навевало неприятные мысли. Кривонос затеял чистку оружия. К нему присоединился ефрейтор, а мы с Анзором сидели у дерева и предавались раздумьям. Не знаю о чем, были мысли старшего сержанта, а мои возвращались в прошлое, или правильнее в будущее, тьфу, без бутылки не разберешься. В голове проскакивали картинки жены, детей, престарелой матушки, да много чего мелькало в голове. Но была действительность, и она неумолима. И в этой действительности, я не Дубровский Кирилл Юрьевич, а Стогов Степан Митрофанович, мне не 46, а где-то 23, 24, да и вешу я, не свои 110, 115 килограмм, с пивным брюшком, а килограмм 80, 85, и довольно подтянут. Решили выдвигаться по темноте, и постараться добраться до близлежащего поселка или вернее деревеньки, которая находилась примерно в 10-12 километрах за лесом. Оружие у нас было, патронов пока хватало, хотя про принцип, что патронов много не бывает, походу здесь знали все, невзирая на то, что это была поговорка из моего времени. Проблема была в другом, в отсутствии продуктов. Шоколад летуна мы заточили в 4 рыла перед выходом, и не сказать, что наелись, но все ж калорийность хорошая, хотя и что там вышло по 25 грамм на человека. Одну плитку разделили между собой мои разведчики, вторую мы со старшим сержантом. Но, что есть, то и есть. Вернее, что было, то и съели. Хоть и вечер, но толпой не ломились, впереди головным дозором двигался ефрейтор, как наиболее молодой и глазастый, за ним метров через 30 мы со старшиной, замыкал с отставанием метров на 15 Чевлидзе, прикрывая с пулеметом наш тыл. К чему такая перестраховка, если немцы только заняли территорию и двигаются в основном по дорогам? Не знаю, но как говорится, береженного Бог бережет. Там дальше про монашку, но это можно опустить. К деревне подошли ночью, входить не стали, решили ждать рассвет, осмотреться. Добрав по несколько часов сна, стали наблюдать. Вроде все, как и должно быть, немцев не видно, решились на поход до близлежащих домов, с учетом зоны видимости, на всякий случай. Пошли Назар с Иваном. Мы с Анзором устроились на бугорке, прикрывая товарищей. Утро было несколько прохладным, но мы этого практически не замечали, указывалось напряжение. Добравшись до первого с нашего конца деревни дома, одноэтажного, с покрашенным, точнее побеленным в грязно-белый цвет цоколем, и крышей под 45 градусов. Невысокий штакетник забора с нашей стороны начинался только от торца здания и, захватив метров 30, изгибался вправо. С нашей стороны в доме было два окна, к одному из которых и подошли разведчики. На стук отреагировали не сразу, но все, же через пару минут занавеска дернулась, и в окне мелькнуло лицо. Калитка была с другой стороны дома, и, вероятно, туда пригласили пройти наших бойцов. Какие коллизии там происходили, нам было не видно, но спустя минут 15 мы снова увидели ефрейтора со старшиной, которые уверенно направлялись в нашу сторону. Причем скатанного парашюта, который с собой брал старшина, мы не видели, зато за спиной каждого из разведчиков виднелись явно не пустые вещмешки. Подойдя к нам, старшина с ефрейтором рассказали о своем походе. Немцы в деревне не появлялись, вероятно, продвигаются пока только по дорогам, но это ненадолго. В остальном особо то и сказать им было нечего, разве что поделиться продуктами дородная хозяйка отказалась наотрез. На предложенные ей советские деньги тоже не повелась, потребовав, если нет германских грошей, то хоть польские злотые. Но увидев парашют, не устояла, ну а дальше была борьба цен между жадноватой жительницей деревни и старшиной Красной Армии. Кто победил, сказать трудно, но мы получили большой шмат сала, десяток яиц, два каравая хлеба и ведро картошки. Да здравствуют советские старшины, прародители доблестного племени прапорщиков советской армии. После плотного завтрака, выдвинулись вокруг деревни в направлении военного городка нашей бригады, но в обход дорог. Километраж увеличивался, конечно, но и опасность нарваться на немцев, или, как сказали ребята, активизировавшихся последнее время белопольских бандитов была меньше. Солнышко уже взошло и потихонечку начинало припекать. В паре тройки километрах от деревни наткнулись на лесопилку и решили посмотреть, что так да как. Самое удивительное, что работа там шла своим чередом. Ни о каких немцах, работающие там два мужичка лет под 50 и парнишка лет 16-17 как бы и не слышали, а на наши вопросы отвечали с большой неохотой, по всему показывая, что нам не рады, и мы им мешаем заниматься делом. Однако, немного отойдя от лесопилки, старшина мне пояснил, что в принципе тем работникам, все равно кто у власти, они живут в своем мирке, а власть, сегодня красные советы, вчера польские паны, завтра Великая Германия, а работа она есть работа, надеются пересидеть, по типу моя хата с краю, ничего вы еще хлебнете немецкий орден, подумал я, но вслух ничего говорить не стал. Часа через три, неспешного, хода, все, такие, старались особо не маячить на видных местах, остановились перекусить возле ручейка, и только разложились, услышали одиночные выстрелы винтовок, их ни с чем не спутаешь, а затем пролаял пулемет, потом еще раз и все смолкло. Быстро собрались и максимально осторожно выдвинулись в сторону стрельбы, готовые в любой момент залечь и принять бой, если врагов окажется не очень много. В противном случае хотели просто понаблюдать за обстановкой. То, что мы увидели, нам совсем не понравилось. Перед нами была небольшая дорога, по которой двигалась колонна немецкой техники, грузовики, бронетранспортеры, несколько танкеток Т-1, мотоциклы, опять грузовики, и это все направлялось в попутную нам сторону. А на обочине лежало несколько трупов в зеленой форме РККА. Видимо, ребята попытались пересечь дорогу, но нарвались на немцев. Спустя порядка, минут 40, колонна прошла, и наступило временное затишье. Быстро пересекли дорогу, и, углубившись в кустарник, сразу постарались от нее удалиться. Как говорится, день обещал быть томным. Кустарник сменился негустым лесным массивом, а затем перед нами оказалось поле. Выходить на открытую местность не хотелось, перед глазами еще были убитые на дороге красноармейцы. Очень аккуратно, перебежками, попарно преодолев поле, снова углубились в лесополосу, выйдя из которой наткнулись на еще одну деревню. Из деревни доносился захлебывающийся лай собак и каркающие хлопки немецких маузеров. Ясно, новая власть устанавливает свой порядок, и первыми под раздачу, по ходу попали дворняги. У второго от околицы дома стояло несколько грузовиков Opel Blitz, а доблестные германские зольдаты ходили по домам, собирая людей к зданию сельсовета, заодно и отстреливая облаивающих их собак. Ну и по ходу курка, яйки, шпик, тоже не забывали. Понаблюдав за действиями врага минут 15, и поняв, что ловить в данной деревне нам нечего, периодически к грузовикам подъезжали немецкие байкеры и что-то докладывали сидевшему в кабине одного из них офицеру, мы тихо отступили обратно в посадку и стали обходить деревню вокруг. Нет, конечно, мелькали мысли причесать немцев из всех стволов, но практически тут же, реально оценивая обстановку, понимали, что это просто смертный приговор себе, без нанесения противнику серьезного урона. И потому, стиснув зубы, мы уходили от деревни прочь. Обойдя деревню по эллипсу, максимально осторожно преодолев луг, углубились в небольшой лесок, пройдя который вышли к реке. Узнав у сержанта время, у него, как и у старшины, были часы, решил сделать привал с перекусом. Для этого нам очень удачно подвернулся маленький овражек со стороны более высокого берега реки. Большое удовольствие доставило просто умывание в проточной воде, которая была хоть немного прохладной. Мы уже заканчивали кушать, когда сверху от луга донеслись звуки моторов, причем явно не одного. Правее нас в сторону речки двигались мотоцикл с коляской и уже виденные нами в деревне два грузовика гитлеровцев. До врагов было метров 100-120, и они приближались. Где, то в 30 метрах от нас был удобный съезд к речке, и, вероятно, доблестные завоеватели хотели освежиться и помыть технику. «Сами пришли, курвы», — выдал реплику старшина. «У нас образовалась отличная позиция, мы были во овражке, и разглядеть нас немцы сразу не могли, а вот мы, подпустив поближе, могли их очень порадовать из всех стволов. Что, собственно, мы и сделали. С чувством, с толком, с расстановкой и довольно приличным расходом патронов. Во впереди едущем мотоцикле, как ни странно, оказался один водитель, а вот, опели были затарены врагами под завязку. Заранее распределив цели, мы открыли огонь. На мне были мотоциклист и водитель первой машины, только в обратной последовательности. На летчике кузов первого «Блиц», на ефрейторе кузов второго, а старшина, начиная с кабины второго автомобиля, должен был перенести огонь на тен кузова. Ну, и я, как первый отстрелявшийся, по плану, должен был подчищать за всеми, если кто из немцев успеет выпрыгнуть из кузова. Самое удивительное, что план сработал. То ли господа завоеватели расслабились и не ожидали сюрпризов, а возможно у нас просто получилось очень четко отработать. Но не суть главное результат, а он был, и был выше всяких похвал. Даже сами удивились. Более 40 гитлеровцев во главе с обер-лейтенантом отправили на тот свет. Да и трофеи нас порадовали. Не буду говорить за миномет, нам его не утащить, но 4 МГ-34 и 6 МП-40, не считая карабинов и пистолетов. И самое главное, никто из нас не получил даже царапины. Быстро провели сортировку трофеев. Анзор взял вместо ПД машинингивер, благо к нему патронов было завались по сравнению с отечественным аппаратом. Старшина с ефрейтором затарились патронами, по принципу мало, но больше не утащишь, ну и мы все постарались по максимуму взять провиант. Оставаться на берегу после нашего сольного выступления долго было опасно, мало ли кто, услышав стрельбу, пожалует в гости. Река была неглубокой, и мы ее форсировали без проблем, после чего, проскочив колхозное поле, углубились в следующий за ним лес. Перед переправой возникла мысль попробовать заминировать оставляемую вражескую технику, но немецкие колотушки для этого не годились, а другими гранатами нам разжиться не удалось. Зато этих М-24, каждый взял не менее чем по 5-6 штук. Иван с Назаром несли за спиной набитые сидоры, а мы с сержантом раздобыли себе немецкие рюкзаки, и они у нас тоже совсем не пустовали. Уже начинало темнеть, когда мы устроили очередной привал. Посмотрел на часы, после уничтожения немецкого взвода, я обзавелся данным девайсом, время было уже больше 10 часов вечера. Решили остаться на ночевку, на месте привала, благо место было удобное, и распределив очередность охранения, произвели отбой. Заснуть сразу не мог, за последние дни произошло столько всего, но меня удивило то, что такое ощущение, будто я стал к этому привыкать, и все перипетии, происходящие со мной, мне уже не казались бредом сивой кобылы, более того, я начал ощущать себя действительно бойцом Красной Армии. Так и заснул. Утро красит, ну до утра еще было часа 2-3, когда меня разбудили, настало время моего дежурства. В ямке уже давно потух бездымный костерок, а деревья в темноте казались сказочными исполинами. Но темнота властвовала недолго. Сначала один робкий, затем еще и еще более настырные лучики солнца начали пробивать мрак леса. Выждав отмеренные мне 2 часа и дав товарищам по скитаниям доспать последние сладкие минуты уходящей ночи, сделал общую побудку. Зябко поеживаясь, бойцы поднялись и стали совершать утренний мацион. Запалили снова маленький костерок, следя за тем, чтобы в костер шли только сухие дровишки. Перекусили, перекурили, благо трофейных сигарет хватало. Удивительно, но у немцев были сигареты Голоусес короткие, но в то же время толстые, я такие курил в свое время. Заразы очень крепкие. Но, что я помнил абсолютно точно, сигареты эти были французскими. Вот оно, к нам в гости пожаловали покорители Европы. Спустя час мы выдвинулись в поход, держа за конец маршрута военный городок бригады, но с каждой минутой вера в то, что мы сможем влиться в свою часть, постепенно угасала. По пути попалась избушка лесника, но мы решили ограничить контакты с местным населением, необходимостью и заходить не стали. Через какое-то время услышали работу моторов, а подойдя ближе, увидели дорогу. По дороге безостановочно перла немецкая техника. Иногда ее сменяли маршевые роты пехотинцев, иногда телеги с запряженными в них лошадьми, но все это были враги, и их было много. Провалявшись на пузе около 4 часов и так и не дождавшись большого промежутка в движении гитлеровцам, мы оттянулись обратно в лес и решили переждать до вечера. Безделье выматывало, к этому добавлялась близость немцев и полная наша неопределенность. Старшина по второму разу затеял чистить оружие, ефрейтор мастерил себе что-то типа мундштука, под трофейные папиросы, а мы с сержантом разговорились. Он рассказал, как окончил летное училище под Ростовом в городе Ейске, как получил назначение и прибыл в свой ЭП, как патрулировали небо в районе государственной границы, имея четкий приказ к границе не подлетать, по самолетам-нарушителям, огня не открывать, и в то же время оберегать рубежи нашей советской родины. Рассказал, как утром 22 июня Люфтваффе расчехвостила их аэродром, да так, что из имеющихся штатных 34 боевых самолетов и 16, в результате налета осталось 14 машин, ко всему прочему взорвали склад ГСМ, и отбомбились по поселку, где квартировали летчики. И как назло досталось все старичкам и 16, да обоим связанным У-2, а новенькие только приехавшие в часть Як-1, в количестве 6 машин абсолютно не пострадали. Вот только ни одна тварь на них летать не умела, со злостью выдохнул Чевлидзе. Техники, для отладки новых машин, вместе с пилотами-инструкторами должны были прибыть в часть к 28 июня. Так, сами и сожгли, новейшие боевые машины, чтоб не достались наступающему врагу. В общем, сменили аэродром, наш немцы уже 23 июня захватили, летали на сопровождении бомбардировщиков и на прикрытии наземных войск. За несколько дней от полка осталось только 6 машин, ну а последний бой. Не весело, ничего тут больше не скажешь. Сидя в спокойной обстановке, начал сожалеть, что не придумал, как испортить технику врага, оставленную нами у реки, и что не озаботились о схроне для трофейного оружия. Просто в тот момент при неожиданной, быстротечной схватке, и что неожиданно с таким блестящим результатом чувство эйфории в тот момент взяло верх, над земноводным, живущим в душе каждого из нас, а говоря попросту, все заглушило, и в отличие от старшины, тот четко отобрал патроны, от МП-40 и пистолетов, благо, что они были, 9х19 парабеллум, и по всем параметрам подходили ему и ефрейтору. Я же впал в некую прострацию, и все дальнейшие действия в тот момент шли как бы на автопилоте, без детального осмысления. Подошел Патрикеев, с предложением снова переместиться к дороге, так как уже скоро будет вечер, и должна появиться возможность переправиться через дорогу и продолжить наше движение. Кивнув головой, поддерживая начинание ефрейтора, стал размышлять о дальнейших планах. То, что бригады в городке не окажется, это 99,9 переди. А что дальше? Просто сейчас движение к пункту постоянной дислокации подменяет собой все мысли о неустроенности завтрашнего дня. Да, у нас есть оружие, есть запас патронов, небольшой, но в данный момент нам достаточный. Также мы имеем продовольствие и имеем цель дойти до ППД, и в отличие от меня мои бойцы надеются. На что? А я и сам не знаю на что, судя по толпам немцев, прущих на восток, и моему послезнанию, что 28 июня был сдан Минск. Нет, ничего перекраивать не буду. Выйдем к городку, благо до него не так далеко и осталось, а там уже будем принимать решение. Дорога опустела только через пару часов, когда уже начало темнеть. Видно, у гитлеровцев был приказ о перемещении только в светлое время суток. Утверждать с уверенностью не буду, сам не помню, но что, то такое было. Воспользовавшись кроками карт, что мне передал еще лейтенант Короленко, убедился в правильности маршрута, и мы двинулись дальше. Конечно, движение в темное время суток отличается от движения в дневное время, но для нас это не было проблемой номер один. Оставалось пройти порядка 20-25 километров, и для нас полных сил день ничего не делания пошел нам на пользу в плане поправки здоровья. Во время движения обратил внимание на окружающий пейзаж. Ночь была по-своему красива. Полотно неба украшали сияющие осколки далеких звезд. Луна была полуприкрыта тенью, но все равно отбрасывала свет, который, отражаясь от деревьев, превращал те в сказочные исполины, нависшие над нами. Несильный ветерок шуршал травой под ногами. И если бы не война, да ключевое слово «если», как бы там ни было, но на рассвете мы были уже в непосредственной близости от военного городка. Причем мы не ломились сломя голову, а по дороге даже делали получасовой привал. И шо мы имеем с гуся? Как и ожидалось, геморрой на обе половинки. К чему это я? А все просто, к тому, что на въезде в военный городок нашей бригады, как и положено, стоял шлагбаум. Только совсем не обязательно, чтобы за ним прохаживался часовой в ненавистной мышиной форме. А чуть дальше, справа от будки охраны, на пяточке, стоял мотоцикл «Сундаб», водитель которого расположился в люльке, накрывшись тентом, досыпал какой, то там сон. Здесь только и напрашивается, что сказать: «Здравствуйте, девочки», из бородатого анекдота моего времени. Но факт есть факт, и против него не попрешь. ППД бригады захвачен противником, и наши надежды о соединении здесь основными силами Красной Армии рухнули. В таком случае, король умер. Да здравствует новый король. Или, переходя к нашим реалиям, цель достигнута, до бригадного военного городка мы добрались. Но в связи с тем, что он занят врагом, нужно ставить перед собой следующую задачу. Не в таких выражениях, боюсь, предки меня не поняли бы, но такую информацию я донес до своих товарищей по несчастью. А находились мы в тех самых садах, которые проезжали еще 25 июня, выдвигаясь на разведку. Почему в садах? Да все просто: во-первых, недалеко от места, куда мы вышли, во-вторых, нужно было место, где можно было бы относительно спокойно обмозговать создавшуюся ситуацию. Да и место было довольно удобным, большое количество фруктовых деревьев надежно прикрывало нас от лишних, даже сказал бы ненужных нам взглядов кого бы там ни было. Конечно, у сада должен быть сторож, но идет война, поселок с военным городком захватил враг, так что кого-либо встретить мы там не рассчитывали. Самое интересное, что наши выводы были не совсем верны. Но обо всем по порядку. Оттянувшись в сад и убедившись, что с дороги нас не видно, а все тропки от места нашей лёжки мы контролируем, устроились под двумя растущими рядом яблонями и немного покидали на зуб, типа мозгового стимулятора. Допинг помог. Начался конструктивный диалог по вопросу наших дальнейших действий. Сержант, чуть не захлебываясь в словах, со своим грузинским акцентом, ратовал за движение на восток, до пересечения линии фронта. Иван, немного смущаясь тем, что спросили его мнение, предлагал поискать наших в этом районе. Он никак не мог себе представить, что бригады нет, она для него была чем-то идеалистическим. В принципе, его понять нетрудно. Молодой парнишка, только попав в ряды РКК, начал чувствовать себя человеком. Не знаю, как у них в колхозе было с продуктами, думаю, не очень, а здесь для него открылись все дороги. Служи главное, исполняй все требования командиров, и все для тебя. Об этом даже говорило то, с какой заботой он относился к своему мотоциклу. Старшина молчал. Я тоже пока молчал, не зная, что предложить, даже ничто. В голове для себя я решил: идти на восток глупо. Фронт мы если и догоним, то это будет далеко не завтра, да и, догнав, что мы поимеем? Проверку НКВД. Бог с ней, будем считать, что прошли ее успешно. А дальше? Бросит нас с трех линейками останавливать фашистские танки. И опять окружение, опять выходить к своим, это еще если выживем. В чем я очень и очень сомневался. Но как, черт побери, довести это до этих простых советских парней? Как сказать им то, что драпать нам до самой Москвы? Да меня ефрейтор с Назаром порвут за такой, как тузик, грелку, не говоря уже про горячего Анзора. Или попробовать им сказать, что я из 2016 и типа самый умный. Смешно, аж плакать хочется. Ясное дело, что о своем иновременном разуме я промолчу, не объяснишь же ребятам, что того лейтенанта Стогова С.М. больше нет, что есть просто его тело. А вот уже в голове этого тела поселился совсем другой человек, из далекого будущего. Нет ни о каком варианте печки и жинки под боком, на каком-либо хуторе, даже в мыслях не было. Врага надо уничтожать, но это не значит, что надо выскочить на дорогу, пристрелить первого попавшегося вражеского солдата и лечь смертью храбрых. Пусть простят меня потомки, но по-моему это смерть не храбрых, а глупых. Вариантов нет, ребята со мной отличные, надо убеждать. В наступившей тишине, повисшей после вопроса ефрейтора о том, что думает делать командир, неспешно раскуривая голову, поинтересовался, как бы, ни в никуда, давно ли кто слышал артиллерию. Все удивленно посмотрели на меня. «Зачем воно вам надо?» — спросил старшина. Помелькнувши в его глазах искорки, мне показалось, что он сразу понял, что я хочу сказать, и своим вопросом просто подводит к этому остальных. Если это так, то Кривонос не просто матерая рыбина, а акула, причем обязательно с большой буквы. Патрикеев с Чевлидзе переглянулись и неуверенно просветили нас о том, что не стреляют уже давненько. Ввиду удаленности линии фронта предлагаю, да вы не ослышались, предлагаю, а не приказываю, углубиться в более лесистый район и до подхода Красной Армии, бить врага из засад, уменьшая его численность и наносить ему любой возможный вред для ускорения прихода нашей победы. Возогнул, даже сам с себя прихренел, молись. Почему в лесистый? Ответ прост, нам нужна какая-то база, доверять мирному населению на 100% нельзя, здесь много еще панских недобитков, от этого и пляшем. А место для диверсий мы всегда подберем. Так нельзя, товарищ лейтенант, опять горячится Анзор. Мы присягу давали, нам в части надо, мне в небо нужно. Погоди дорогой, только выслушай спокойно, останавливаю разошедшегося грузина. И сразу задаю ему вопрос, много ли он видел наших самолетов, пока шел с нами. Мнется, это, то понятно, сказать нечего. Что ты будешь делать, если самолета не будет? Как что? Винтовку возьму, пулемет вот, кинжалом резать буду. Так кто ж тебе мешает это делать, чудак-человек, здесь и сейчас, не дожидаясь, пока ты еще выйдешь в расположение наших войск. Смотрю, как сверкнули глаза горячего финского, тьфу, это из другой оперы, грузинского парня. Попсихуй, думаю, погоняй в голове ситуацию, мужик ты не глупый, должен правильно приоритеты поставить, а то, что хочешь в небо, это понятно, летчик, это навсегда. Посмотрел в сторону своих разведчиков, старшина, что, то негромко втолковывает ефрейтору. Так, наверное, и тут толк будет. Посмотрим. Всем час на обдумывание и принятие решения, пригвоздил я все разговоры. Пока мои товарищи погрузились в раздумья по поводу своей дальнейшей судьбы, я попытался из глубин памяти вытащить все, что помнил о Западной Белоруссии за данный отрезок времени. К сожалению, немного. Освободительный поход по территории Западной Белоруссии называли в кулуарах прогулкой. За 5 дней практически без боев было пройдено порядка 500 километров. Другой вопрос в том, что население данной местности было очень неоднозначно. И приход Красной Армии трактовался ими точно так же неоднозначно. Конечно, здесь играло свою роль то, что восприятие Красной Армии, а с ней и всего советского народа, шло через призму исторического опыта, стойкие ассоциации, а также через личные отношения к тем или иным людям. Перед началом войны на территории Западной Белоруссии действовало порядка 17 бандформирований, основная цель которых была борьба с советской властью. Насколько помню, как раз в июне 1941 года, ощущая усиление напряженности в отношениях с Германией, из Западной Белоруссии было выслано более 22 тысяч человек. Отсюда и такой разброс в отношениях людей. Зайдя в одну избу и попросив кусок хлеба, наши бойцы могли получить последние крохи, а из другой еще на подходе к дому очередь из пулемета. По поводу партизанского движения вспомнить особо ничего не смог, но вроде оно начало зарождаться сразу после оккупации края немцами. Хотелось бы вспомнить что, то еще. Увы, память это такая интересная штука, что сравнить ее можно только с кошкой, та тоже гуляет сама по себе. Апа, возле ближайшего дерева материализовался дедок, лет эдак 60 с охотничьей берданкой за плечом. Как же мы его просмотрели, видать все сильно увлеклись обдумыванием сложившейся ситуации, но как бы оно ни было, это залет, причем очень серьезный. Вместо деда могли и немцы пожаловать. Вот они бы обрадовались, сидят 4 бойца РКК, а и в ус не дуют. Бери, не хочу их тепленькими. Да, по краю прошли. А дедок меж тем подошел еще поближе и, сняв картуз, произнес: «Здравствуйте, сынк». Мы в разнобой поздоровались в ответ. После чего старшина сразу задал деду вопрос: «Шо ты тут, деда, робишь?» На что дедок, поправив винтовку и по возможности принимая бравый вид, ответил: «Тут за Саддамсычу». И, вероятно, почувствовав, что мы его не все поняли, пояснил уже по-русски: «За садом я тут смотрю». Постепенно разговорились, угостили деда трофейными сигаретами. Деда звали Якуб Иванович, или по-простому дед Якуб. Особо ничего интересного дед не рассказал, жили, работали на пана, потом пришла Червоная армия, опять работали, только в колхозе. Ну а сейчас германец пришел, будем на него процеваться, подвел итог Якуб Иванович. Ты б, дед, берданку то свою не таскал, бы обратился к деду Патрикеев. Не равен час на фашистов наскочишь, они тебя сразу шлепнут, и разбираться не будут, сад ты охраняешь, или за ними охотишься. Сюда и не покуль не соваться, попробовал отбояриться дед. на что ему уже практически все в один голос сказали, что все бывает впервые, а в его случае одного раза, как говорится, необходимо и достаточно. Покряхтел и нехотя признал нашу правоту. Вообще, то германец вояка добры, тут ай сказать нема чага, усё у их по командзе. Затем как-то хитро взглянул на меня и поинтересовался моей должностью. После ответа, который по всему видать его удовлетворил, уточнил: «Так ты офицер?» «Не совсем, батя, офицеров у нас нет, я красный командир в звании лейтенанта». Деда Якуба это тоже устроило, и он предложил пройти с ним в его сторожку. Анзор сперва было хотел отказаться, но старшина просто сказал: «Если командир идет, значит идут все», после чего посмотрел на меня. Кивнув старшине, подтверждая правильность его действий, пошел следом за дедом. Чуть отстав меня, страховали остальные боевые товарищи. Шли не сказать, чтобы долго, но минут 30 проплутали по хитросплетениям тропинок. Дошли. В прогале между деревьев виднелась небольшая изба, порядка 4 на 5, в один этаж, но без печки. Еще пан Тадеуш расстарался, дозволил выстроить, и видя, что не понимаем, пояснил: «Сей бывший господарь, идем у дом». В дом пошли я и ефрейтор, а старшина с Чевлидзе нас прикрывали. Зашли, при входе Иван перекрестился на красный угол, после чего уже прошел дальше. Изба как изба, единственное, что я уже отметил, без печи, но как пояснил дед Якуб, она, печь, особо, то и не нужна, это же не постоянное жилище, а вот если б печь сложили, то и налог надо было бы хозяину платить. Про убранство сказать особо ничего не могу, так как не понимал нормально, оно для этого времени или чего не хватает. Как сказал, сразу при входе взгляд цепляется за противоположный угол, в котором стоит икона. Деревянные стены ничем не отделаны. Посреди комнаты стоит стол, к нему придвинуты два табурета. За столом видно небольшое окно, еще одно в соседней стене, под ним лежак, накрытый дерюжным покрывалом. На полу возле стола лежит что-то напоминающее коврик, из той же дерюги. Вдоль одной из стен стоит лавка, а над ней полка с посудой и разной утварью. «Идзидомяне», — проговорил дед, откидывая псевдоковер с пола и поднимая открывшийся под ним вход в подвал. Спустившись вниз, моим глазам предстало помещение 2 на 1,5 метра и в высоту примерно те же 1,5, так, как мне приходилось нагибаться. Вдоль одной из стенок стоял сундук, накрытый тем же материалом, что и вход в подвал. На данном произведении деревянного искусства лежал человек. Человек спал или был без сознания. На нем была одета коверкотовая гимнастерка. На петлицах были видны перекрещенные пушки, под ними 2 кубаря. «Лейтенант», — подумал я, но тут же мой глаз зацепился за рукав гимнастерки. На рукаве алела красная звезда с вышитым внутри золотым серпом и молотом. «Младший политрук», — поправил я сам себя, и тут же спросил деда: «Что с ним?» Тот минуту подумал, смешно пожевывая губы, затем ответил: «Прихворал ен, замерз, обопроблись не». Видя по мне, что я его не понимаю, пояснил: «Замерз, или просквозило, как тут можно замерзнуть, жара стоит постоянно», — удивился я. «Может, на траве спал, по росе продрог, а может, речку вплавь переходил, или просто надуло», — уже практически по-русски пояснил дед и добавил: «Не фельчар, ваше яга ай кинули помирац, но ён здоровее. Второй день ляжец, жар уже спал, яшче 2-3 дня и поправиться. Ну, что шок это по-нашему. Вот и я так себя почувствовал. Нам, отец, надо обдумать, как быть дальше», — сказал я старику и вылез из подпола. Позвав усевшегося на табурет Патрикеева, с собой вышел из дома. Нас сразу встретили 2 пары вопросительных глаз. Парни сразу все поняли. Вопрос, оставлять ли политрука немцам, не стоял. Вот только и нести его нам было несподручно, потому решили спросить деда о возможности у него перекантоваться несколько дней.